по 11 ступеням. Пещера высотой 3 метра имеет форму почти правильного квадрата. Пол ее покрыт мраморными плитками, и по преданию здесь стоял жертвенник ветхозаветного храма, с которого стекала кровь приносимых на алтарь тельцов. Теперь жертвенник пуст, так как сбылось библейское пророчество о прекращении жертвы. Мечеть, купол скалы много раз разрушалась и не один раз перестраивалась, но после каждого восстановления она становилась еще великолепнее. Во время землетрясения 1060 года упала крыша мечети с 500 огромными светильниками. Мусульмане увидели в этом дурное предзнаменование и с тревогой ожидали несчастья. Опасения их сбылись в 1099 году, когда мечеть обогрелась кровью мусульман, пролитой крестоносцами. Пораженные великолепием купола скалы, крестоносцы сначала были уверены, что это и есть ветхозаветный храм Соломона. Они ничего не изменили в устройстве мечети, лишь расписали ее стены христианскими сюжетами, а на священной скале поставили христианский алтарь. На куполе мечети был установлен золотой крест. На одной из дверей укреплено изображение Иисуса Христа, сделанное из золота и украшенное бриллиантами. Однако хронист Иоанн Вюрцбургский, видевший эту преобразованную в христианский храм мечеть, сообщал, что на ней было много надписей на латыни. Этими надписями крестоносцы напоминали молящимся о новозаветных событиях, совершавшихся на этом месте и вблизи его. Например, в напоминании об изгнании торгующих из храма им показывали камень, освященный стопами Спасителя и окруженный множеством лампад. Показывали также и другой камень, на который, как на алтаре, был впервые принесен в храм младенец Иисус Христос. Над каждыми из четырех врат храма были свои надписи. Над западными, например, такая: «Вечный мир от вечного Отца, да будет этому дому. Благословенная слава Господня о святом месте всем». Над северными: «Храм Господень свят, это место Божье, это дом Бога». Как и при мусульманах, после завоевания Иерусалима крестоносцами особо почиталась священная скала, куда ступали сначала Авраам, а потом Иаков. От этой скалы крестоносцы отламывали кусочки и продавали их паломникам, а еще отправляли их в Европу. Правда, вскоре они спохватились и покрыли скалу мрамором, а вокруг нее соорудили решетку, о которой уже указывалось выше. В 1104-1107 годах игумен Даниил, один из первых русских паломников во Святую Землю, писал о храме: «Церковь хитро и дивно создана, и красота ее несказанна. Церковь круглая, стены ее облицованы плитами различного мрамора. Пол выложен красным мрамором. Круглых столпов под верхом, кругом стоящих 12, а четвероугольных столпов 8, дверей четверо, покованных медью и позолоченных». Купол скалы поистине был столь великолепен, что по его подобию в Европе строились многие церкви. В руках христианских правителей святой Иерусалим был до 1187 года, когда под ударами войск султана Салах ад-Дина рухнуло королевство крестоносцев. Правда, в 1229 году германский император Фридрих II вернул Иерусалим под свою власть, но это продолжалось недолго. Однако за столь короткое время с султаном Камалом был заключен договор, по которому христиане и мусульмане должны были совместно овладеть куполом скалы. А в храме была даже поставлена символическая статуя общего братства. Но уже в 1250 году мусульмане вновь безраздельно завладели мечетью и уничтожили в ней все христианские знаки. Золотой крест над куполом был снят еще Салах-ад-Дином и вновь водружен полумесяц. Христианские надписи тоже были уничтожены, а стены мечети омыты розовой водой, которую доставили сюда на 500 верблюдах. Сейчас в северо-западном углу мечети, купол скалы, стоят три колонны с архитравом. Это судилище Мухаммеда. С его зубцов в день второго пришествия будут свисать чаши весов с душами умерших, счастливо перешедших через мост, состоящий из одного единственного конского волоса и соединяющий Масличную гору с судилищем, стоящим на капителе колонн. В небольшом золоченом киоске хранится часть стопы Мухаммеда и три волоска из его бороды. А на южной стороне мечети выставлен штандарт пророка, обернутый вокруг его копья, и развернутое знамя халифа Омара. Около северных ворот райских видна плита из асписа, вделанная в пол. В эту плиту пророк Мухаммед вбил 19 золотых гвоздей, которые должны были показывать, сколько времени будет длиться существование мира. Но однажды в мечеть тайно проник злой дух и принялся вытаскивать гвозди. Он успел похитить уже много гвоздей, так что теперь их осталось только 3. Большая мечеть состоит из 3 частей — восьмикранного основания, цилиндрической надстройки и купола. Каждая сторона основания составляет длину 20 метров и облицована на 5 метров в высоту мраморными плитами, считая от площадки. А выше за ними начинается роскошный синий фаянс, плитками которого повелел обложить эти стены Сулейман Великолепный. Вокруг мечети, купол скалы, расположен фриз изречений из сур Корана, написанные арабским шрифтом. А внутренние стены мечети покрыты византийской мозаикой и изречениями из Корана, написанными золотом. Две реликвии Карла Великого. Корона Священной Римской империи известна под несколькими названиями, в том числе и как Германская императорская корона, и как Нюрнбергская корона. Очень часто ее называют короной Карла Великого, хотя достоверных доказательств того, что он ее носил, в исторической науке нет. Зато ее носили многие германские императоры после того, как были венчаны римскими папами на престол Священной Римской империи. Корона Карла Великого, созданная в X веке, состоит из 8 арочных золотых пластин, которые скреплены между собой петлями таким образом, что образуют кольцо. 4 пластины короны украшены разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями, аметистами, сапфирами, изумрудами и жемчужинами. Все камни вставлены в рельефные оправы, отделанные филигранью. На остальных 4 пластинах изображены сцены из Священного Писания, выполненные в технике выемчатой эмали, одной из разновидностей перегородчатой эмали. При такой технике эмалью заполняются углубления, сделанные в самой поверхности металла, а не емкости, образованные перегородками, напаянными на него сверху. Техника выемчатой эмали требует для работы более толстый металл, чем техника перегородчатой эмали. По краям пластины, выполненные техникой выемчатой эмали, дополнительно отделаны филигранью и украшены драгоценными камнями. Первоначально корона Священной Римской империи хранилась в Нюрнберге, но когда войска Наполеона стали подходить к городу, ее перевезли в Вену и там спрятали. Наполеон очень хотел заполучить корону для своего коронования в 1804 году. Однако ему так и не удалось выяснить, где же она находится. В 1938 году Адольф Гитлер потребовал, чтобы корону возвратили в Нюрнберг, но в годы Второй мировой войны это бесценное сокровище находилось в соляной шахте. После того, как Австрию освободили войска союзников, корона была найдена и возвращена на свое место в Вене, где она и по сей день украшает прекрасную коллекцию ювелирных изделий, хранящихся в Музее истории искусства. Другим сокровищем, выполненным в IX веке и уже точно принадлежавшим Карлу XII, является золотая подвеска с огромным сапфиром-кабошоном с обратной стороны. Сначала сапфиры и кабошоны были вставлены с обеих сторон подвески, но теперь камень, украшавший ее лицевую сторону, заменен овальным кабошоном из синего стекла. Но, может быть, самая ценная особенность этой подвески состоит в том, что между двумя крупными кабошонами, как об этом рассказывает старинное предание, находились святые реликвии — волос Богоматери и частица животворящего креста, на котором был распят Иисус Христос. Подвеска, отделанная филигранью и украшенная гранатами, изумрудами и жемчужинами, стала принадлежать Карлу Великому после того, как он стал императором Европы. В декабре 800 года папа римский Лев III призвал Карла XII, бывшего тогда королем франков, в Рим и короновал его там как первого императора Священной Римской империи. Коронование Карла Великого оказало огромное воздействие на художественное развитие западноевропейских стран того времени. Например, он издал указ, согласно которому члены королевской семьи и представители высшей знати могли хранить у себя свои драгоценности. Именно поэтому многие сокровища IX и X веков, хранившиеся в родовых замках или соборах, дошли до нашего времени. По указу Карла Великого, захоронение драгоценностей вместе с покойными должно было прекратиться. Но самого его похоронили вместе с описанной выше подвеской. Когда около 1000 года по приказу Оттогана III гробницу великого императора вскрыли, драгоценная подвеска находилась на шее покойного. Как священная реликвия, эта подвеска до 1804 года хранилась в соборе аббатства Конг, а затем ее передали Жозефине Богарне, супруги Наполеона, чтобы она надела ее на церемонию своей коронации. В 1914 году подвеску передали в дар Реймскому собору, и теперь она хранится во дворце Тау. Золотой алтарь собора Святого Марка. Первоначально небесным покровителем Венеции считался святой Федор, но в IX веке этот византийский святой сменился латинским святым Марком. Тогда же возникла и легенда по поводу этой перемены. Возвращаясь из Аквилеи, где он проповедовал святую веру, святой Марк был застигнут бурей и остановился на одном из островов лагуны. Во сне ему явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Слова Божьего посланца «Мир тебе, Марк, евангелист мой» впоследствии были начертаны на штандарте Венецианской республики. Святой Марк принял мученическую смерть в Александрии, где и был потом погребен. Отсюда его тело тайно вывезли два венецианских купца. Сарацинским таможенникам они сказали, что везут солонину. В 828 году священная реликвия была доставлена в Венецию. За несколько лет венецианцы среди монастырских садов построили собор своему новому святому, рядом с дворцом Дажей и поблизости от храма святого Федора. В 976 году первоначальное здание собора сгорело от пожара, который перекинулся сюда от резиденции Дажей. Рассказывали, что при этом пропали останки евангелиста Марка. Вскоре храм был восстановлен с некоторыми добавлениями, но через 100 лет его заменили совсем новым зданием. История современного собора святого Марка восходит к XI веку. Хотя в это время его строительство и не было завершено, но в основном храм уже был возведен. Новый собор надо было осветить, и незадолго до этого торжественного дня власти Венецианской республики объявили о всеобщем посте. А потом устроили всеобщий молебен, чтобы с Божьей помощью отыскать пропавшие мощи своего святого покровителя. Вот тогда-то и произошло чудо. Когда процессия во главе с Дожем медленно двигалась по собору, в одной из колонн воссиял яркий свет. Потом рассыпалась каменная кладка, и из отверстия показалась рука с золотым кольцом на среднем пальце. В то же мгновение по всему собору разлился чудесный аромат. Ни у кого не возникло сомнения, что воистину нашлось тело Марка, и все вознесли хвалу Господу за столь дивное возвращение исчезнувшего святого. Строительство храма продолжалось несколько столетий, и каждое новое поколение венецианцев вносило что-то новое в облик собора, украшало, обогащало его. Сюда свозились из всех подвластных Венеции стран поистине сказочные сокровища. Жители Венеции хотели сделать свой собор красивым и пышным, поэтому капитанам всех венецианских кораблей приказали привозить из дальних стран все, что могло украсить собор и содействовать его славе и величию. Венецианские мореходы, ходившие за 39 земель, в течение многих веков доставляли сюда мраморные плиты и колонны редкой расцветки, барельефы, статуи из камня и порфира. Все это в некотором красочном беспорядке, но смонтированное с большим вкусом шло в дело. Строителей не смущала разностильность. Они не очень заботились о симметрии, но, наверное, в этом и было чудо настоящего искусства, истинного творческого взлета. Ни одна из колонн не походит на другую, и из этой, казалось бы, дисгармонии возникает своя гармония. На крыше притвора собора святого Марка установлена знаменитая квадрига, фигуры 4 бронзовых коней. Считается, что 4 лошадей изваял греческий скульптор Лиссип. Некогда она украшала триумфальную арку Нерона в Риме. Потом император Константин перевез ее в свою новую столицу, где она тоже была украшением триумфальной арки. В 1204 году венецианский дож Дандоло вывез ее из Константинополя в качестве военного трофея, и скульптуру установили эту на соборе святого Марка. Следует сказать, что разграбление Константинополя принесло Венецианской республике много военных трофеев, а собору — новые сокровища. В 1797 году, во время итальянского похода Наполеона, из Венеции было похищено много драгоценных камней, а захваченные только в соборе святого Марка золотые и серебряные предметы были переплавлены в 55 слитков. Бронзовые кони по приказу Наполеона были отправлены в Париж, где знаменитая 4 увенчала сначала вход во дворец Тюильри, а потом и триумфальную арку на площади Карусель. Примечание.